Что происходит с организмом, когда человек бросает курить? Никотиновая зависимость – одна из главных причин ранней смертности. По данным ВОЗ, от последствий курения сигарет в мире ежегодно умирает более 8 миллионов человек, и 1 миллион 200 тысяч из них – некурящие люди, ставшие жертвами вдыхания табачного дыма. Первый день отказа от сигарет. Уже через 20 минут после выкуренной сигареты у человека нормализуется артериальное давление и частота сердечных сокращений. Так происходит, потому что никотин в составе табака вызывает мощный выброс адреналина и норадреналина, ключевых нейромедиаторов мозга, которые учащают сердцебиение и сужают сосуды. Кстати, именно по этой причине курильщики чаще мерзнут, из-за сужения сосудов нарушается терморегуляция. Через 2 часа у курильщика начнут проявляться симптомы ломки, он станет раздражительным, подавленным, вялым или даже сонным. Это происходит из-за резкой нехватки дофамина. Никотин стимулирует его выработку, а он отвечает за регуляцию и подъем настроения, влияет на процессы мотивации и бодрости. Через 8-12 часов организм очистится от угарного газа, опасного продукта вдыхания табачного дыма. Уровень кислорода в организме повысится до здоровой нормы. Когда человек курит, углекислый газ и кислород в крови начинают как бы соперничать друг с другом, потому что оба пытаются соединиться с гемоглобином, сложным железосодержащим белком, который выполняет функцию транспорта кислорода и углекислого газа. Такое соперничество создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, угарный газ вызывает увеличение красных кровяных телец. Из-за этого кровь становится гуще, давление повышается, а риск закупорки сосудов увеличивается. Спустя сутки ярко проявляются негативные симптомы. Нервное напряжение из-за нехватки дофамина возрастает, а еще курильщик начинает сильно кашлять. Но на самом деле это хороший признак. Так организм избавляется от токсинов в легких. Второй-третий день. Через 48 часов уровень никотина и продуктов его распада заметно снижается. Начинают восстанавливаться нервные окончания. У курильщика обостряется вкус и обоняние. Дело в том, что табачная смола и другие продукты сигаретного дыма уменьшают количество кровеносных сосудов во вкусовых сосочках и снижают их чувствительность, а также притупляют обонятельную функцию. Но, к сожалению, у курильщиков с многолетним стажем потеря чувствительности к запахам и вкусам может быть необратимой. Поэтому чем раньше вы бросите курить, тем больше у вас шансов в полной мере наслаждаться пищей и приятными ароматами. Спустя 72 часа после последней сигареты почки выведут уже более 90% никотина и его метаболитов из организма, бронхи расслабятся и дышать станет намного легче. Но в это же время психологическая ломка усилится, в полной мере проявится повышенная тревожность и депрессивность. Также у курильщика могут появиться тошнота, головная боль, спазмы желудка. Но если пережить третий день и не схватиться за пачку сигарет, дальше станет легче. Выработка дофамина постепенно придет в норму. Неделя без сигарет. На протяжении 5-10 дней после последней сигареты у курильщика будет проявляться волнообразная ломка. Эпизоды острой жажды никотина проявляются в среднем 1-2 раза в день и проходят спустя 3-5 минут. Облегчить этот этап помогут обычные часы. Если вы чувствуете сильное желание закурить, просто засекайте время. Вы заметите, что потребность в сигарете быстро проходит. Если же этот метод не работает, а наоборот держит вас в еще большем напряжении, попробуйте в такие моменты отвлекать свое внимание. Например, хорошим переключателем станут легкие физические упражнения. Они помогут нормализовать состояние за счет усиленной выработки гормона радости, нейромедиатора серотонина. Месяц без сигарет. На 2-3 неделях бывший курильщик заметит улучшение своего психологического состояния. Желание закурить станет посещать его все реже. Так происходит потому, что в различных отделах головного мозга постепенно сокращается число принимающих рецепторов. Когда число рецепторов сократилось, нервная система снова может полноценно функционировать без допинга. Но, к сожалению, у заядлых курильщиков с многолетним стажем и большим объемом выкуривания сигарет за день ломка может продолжаться до 4 недель с пиком активности на 2-3 неделях. Процесс восстановления затягивается. В этом случае стоит обратиться к врачу. Он поможет подобрать комплекс препаратов, чтобы купировать неприятные симптомы. Также через 3 недели курильщика перестает беспокоить кашель. А через месяц отказа от курения у человека постепенно нормализуется работа сердечно-сосудистой системы, приходят в норму плазменные показатели. Риск сердечного приступа, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и рака существенно снижается. 2-9 месяцев без сигарет. В этот период активно восстанавливаются легкие. Поврежденные реснички легких, которые должны защищать орган от пыли, бактерий и воздушно-капельных инфекций, практически полностью заменяются новыми. У курильщика исчезает одышка, снижается риск ОРВИ. Год без сигарет. Полностью восстанавливается работа сердца и сосудов. Вдвое снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с отложением жировых бляшек и рубцовой ткани от поврежденных токсинами стенок артерий. 5-15 лет без сигарет. Через 5 лет риск кровоизлияния в кору головного мозга у человека снижается на 59% по сравнению с действующими курильщиками. Через 10 лет риск развития рака легких снижается на 50% по сравнению с курящими. Через 15 лет риск инсульта и рака поджелудочной снижается до уровня никогда не куривших людей. Конечно, восстановление организма – индивидуальный процесс. Он во многом зависит от стажа курильщика и от его образа жизни после отказа от сигарет. Но одно известно точно. Чем раньше вы перестанете потреблять никотин, тем ниже риск необратимых изменений в легких и других внутренних органах.